«Что это?» Темнота встретила не безмолвным прикосновением его рук, а недоуменным вопросом. «Удача!» Не менее растерянно откликнулась я, оборачиваясь на звук голоса. Казалось, что он раздается откуда-то сверху справа. Но тут же, опомнившись, принялась спешно пояснять. «Я подобрала на улице собаку. Она бы погибла там от голода и холода. По привычке мне стало страшно его гнева. Ей не место тут», — ожидаемо воспротивился супруг. «Отдай ее мне». «Зачем?» Испугалась я худшего, что этого нарушения правил мне не простят. И, отчаянно желая потянуть время в надежде на чудо, забормотала. «И где это тут? Удача без меня не сможет». «В мире мертвых», — озвучил голос шокирующий ответ. «Ты хочешь ее гибели? Если оставить ее тут, это неизбежно случится. Отдай, я верну собаку в твое жилище. К живым». Потрясенная его словами, безропотно протянула питомицу вперед. «Мир мертвых. Подобного я не ожидала. Кто же тогда мой супруг? А как же я?» «Ты принадлежишь мне. И мне решать, когда придет твое время остаться тут навсегда». Сухо прозвучало в ответ. Тут же я почувствовала, как удачу забрали из моих рук, а спустя миг оборвался звук ее встревоженного сопения. «Собака в твоей квартире, с ней все хорошо». Я была благодарна за обнадеживающую информацию, но прочее... Как осмыслить новость? Выходит, отец заключил сделку со смертью. Или кто же он, мой супруг? «Кто ты?» — вырвался вопрос. Возникшая недавно надежда на лучшее исчезала, утекая, как вода в песок. Страх вновь вернулся. «Константин, я повелитель загробного мира». «Демон!» — по-своему интерпретировала я. Тело сковало холодом ужаса, одно упоминание загробного мира — наводила на тело паралич. Супруг вздохнул. «Мне только стало казаться, что ты отличаешься от других». «Чем?» Собственный голос прозвучал глухо. «Ты заговорила со мной». Изумленно уставилась в темноту, туда, откуда доносился его голос. «Я бы не заговорила, все вышло как-то случайно. Я же слишком боялась его, чтобы заговорить. Терпела бы до конца, сколько смогла бы выносить ужас собственного существования, прежде чем решиться и покинуть мир живых. Все происходящее между нами не располагает к разговорам», — грустно хмыкнув, призналась. «Мне очень страшно тут. В таком состоянии трудно сказать хоть что-то». Невысказанным прозвучало «Страшно с тобой». «Страшно?» Определенно в его голосе прозвучало недоумение. «Ну вы подумайте». «Очень». Уже увереннее кивнула я в темноту. «Тут вечно темно, всегда было холодно. Кстати, не сегодня». И я глубоко вздохнула, зажмурилась и решилась. Ощущать себя никчемной вещью ужасно. «Никчемной вещью?» Он опять переспросил. «А кем еще мне считать себя при таком отношении? От меня потребовали слепо подчиняться. Не сочли достойной узнать, кому и зачем. Да и все эти годы, эти встречи, все было так омерзительно». «Невыносимо, унизительно!» Говорила с трудом, задыхаясь от боли и стыда. Пусть сегодня не было ощущения пронизывающего холода, но пережитое за прошедшие годы не отпускало. Все это уже практически довело меня до желания умереть. «Унизительно!» Голос супруга зазвенел. Я со страхом распознала в его тоне... Гнев. Что ж, ничего нового. Так всегда воспринимают меня человеческие женщины. Для каждой из вас при жизни я чудовище. Монстр из ада. Пусть я и стараюсь призывать вас только по необходимости и не задерживать здесь ни на миг больше, чем нужно. Все делаю для того, чтобы сгладить ощущение от присутствия в моем мире. Опять же, и награда значима. Гарантированный успех и благополучие для каждой из вас и ваших близких. И это отношение к никчемной вещи? Онемев от изумления, слушала гневную отповедь супруга. И почему я не отважилась заговорить с ним раньше? Почему терпела? Как жалела я сейчас о собственном малодушии, вдруг осознав, насколько иначе все видится ему. При жизни. Невольно повторила больше всего поразившую меня фразу. Именно это, посмертная составляющая сущности супруга, никак не укладывалась у меня в голове. За годы брака я передумала на его счет многое. Но вариант с загробным миром мне и в голову не приходил. Чаще я полагала его древним, безразличным ко всему живому вампиром. Да, как-то мои жены долго не живут. С очевидной грустью откликнулся мужчина. Вопреки всем моим стараниям. А представьте, сколько сил уходит на одно поддержание температуры. Быстро попадают ко мне на... постоянное место жительства. И вот тогда... Что? Я невольно подалась вперед, испытывая приступ острого любопытства. Открывшееся мне стало чем-то невероятным. Сейчас я даже забыла о том, что разговариваю с невидимкой, что изводил меня последние годы. Они несносны, преследуют меня своими сожалениями и мольбами вернуть все назад. «Одного никак не поймут, это не в моих силах. Я отвечаю за мир мертвых, а на живых мое влияние не распространяется. И в пару могу взять только женщину из плоти и крови. Это необходимое условие. Ее кровь и ее тело – залог моего бессмертия. Именно поэтому я вынужден призывать тебя». Без этих встреч мне не выжить. Но я каждый раз оттягиваю этот момент до предела, зная, что я отвратителен тебе. Вот удивительная женская душа. Я давно уверилась, что ненавижу его больше всего на свете. Но стоило услышать про домогательство предшественниц, как в душе шевельнулось недовольство. А откуда возникла мысль о холоде? Не осознавая, я сделала шаг вперед, протянув руку. Хотелось почувствовать собеседника. Это впервые стало значимым и желанным. Очень давно одна из моих жен все время стонала, что не хочет ничего чувствовать. Вот я и подумал, что так вам проще. Не проще, уверенно качнула я головой. Этот холод ужасен. Он убийственно ужасен, и он – одна из причин желать смерти. Я каждый раз с огромным трудом отогревалась, вернувшись. В ответ он промолчал, но мне почудился вздох раскаяния. «Константин». Я отважилась обратиться к нему по имени, испугавшись, что больше он не ответит. «Но почему ты сам не сказал мне обо всем этом?» «Давно понял, что разговаривать с вами только усугубляет ситуацию», — глухо признался он. «Казалось, что он отдалился. Я в тревоге сделала еще пару шагов во тьме ближе к нему. После таких попыток вы очень быстро оказывались в моих владениях, добровольно расставаясь с жизнью». «Я тоже была близка к этому решению», — призналась искренне. Супруг в ответ только вздохнул. «Тогда я оказался прав. Ты особенная. Не поддалась страху, рискнула попытаться что-то изменить. И я рад, что мы многое прояснили. Надеюсь, ты не совершишь ошибки предшественниц. Я человек, и когда-нибудь состарюсь и умру. Нет, спокойно заверил меня он. Смерть, как и время, послушна мне. Она не придет за тобой по моей воле, лишь по твоему желанию. Тут я противостоять не могу. Я что, бессмертна? Онемев от изумления, представила себе разочарование предшественниц. Узнать об этом по факту гибели. Ну, если захочешь, то да. Ничто в мире не способно лишить тебе жизни, кроме собственной воли. Очуметь! Эта новость меня сразила. Вот так подарок на Новый год. Бессмертие. И знаешь, вдруг поняла, что просто обязана признаться. Кем бы он был мужчиной. В последний раз, вчера, мне не было противно. Наоборот, выдохнув, улыбнулась, я решилась и призналась. При этом ни на миг не покривив душой. Последнее свидание с супругом пришлось мне вполне по душе. И дело тут не только в окружающей температуре. Хотя заниматься сексом на морозе любому было бы трудно. Но и в отклике собственного тела. «Да?» – он выдохнул вопрос совсем рядом. «Мне тоже ненадолго показалось, но я опасался поверить». «Да, отвергла я любые сомнения, устремившись вперед. Руки сами взмыли вверх, желая обнять». «Не спеши». Запястья рук перехватили его пальцы, слегка сжав. «Я все же не человек, ты можешь пораниться, действуя вслепую». «Так, может, пора уже позволить мне увидеть?» Вопрос только успел созреть в голове, но не слететь с губ. Но время разговоров прошло. Удивительно, но нам нестерпимо захотелось другого. Близости тел. Для меня это давно стало чем-то архиважным. Для него, как выяснилось, тоже. Вслед за руками впервые встретились губы. Поцелуй вышел неловким и сумбурным. Впрочем, я успела почувствовать клыки, которыми он кусал меня каждую нашу встречу. В этот раз прикосновение его рук не было мимолетным. Он не просто уложил меня на такое знакомое по ощущениям ложе, но и коснулся груди, очертив ладонью линию ключиц, прежде чем сместиться ниже. Впервые его пальцы прикоснулись к моим соскам, словно электризуя воздух рядом с ними, вынуждая твердеть в напряженном ожидании большего. Я с удивлением осознала собственные чувства. Хотелось большего. Та ноющая боль, что предшествовала феерической разрядке и умилительной расслабленности тела, манила меня. Хотелось испытать это снова. «Обниму?» С трудом, борясь с ускорившимся дыханием, выговорила я. «Да». Ответный шумный вдох и его ладонь, обхватив мою кисть, переместила мою руку, как и в прошлый раз, на собственную шею. Я с восторгом и ощущением радости обретения зарылась пальцами в мягкую шевелюру мужчины. Каким бы он ни был, ощущение его волос волшебно. Но тело жаждало большего, полного единения. Поэтому я довольным ерзанием приветствовала притиснувшую мои бедра тяжесть мужского тела. Удивительно, но одно ощущение тепла его тела уже заводило меня. И лесом всех предшественниц. Я не в ответе за их глупость, а своего не отдам. В этот раз мы оба совершенно не сдерживались. Словно и не делали этого вчера, как изголодавшиеся поблизости безумцы яростно стремились к обладанию друг другом. И никто не желал уступать. Я и не подозревала, что способна так распаляться, что могу рычать и стонать, как дикий зверь, требуя его двигаться быстрее, когда Константин, намеренно поддразнивая и усиливая мою страсть, двигался медленно, сантиметр за сантиметром, выходя из меня. Мышцы моего лона сжимались до боли в отчаянной попытке удержать его плоть, сжать ее, вынуждать выплеснуть всю свою силу одним мощнейшим рывком, что неминуемо спровоцирует и мой взрывной отклик. Наслаждение легко становится наркотиком. А в прошлый раз я вкусила его лишь чуть-чуть. В импульсивном танце сейчас слились не только наши бедра, но и губы. Пусть он так и не позволил нашим телам приникнуть друг к другу полностью, но его губы стали касаться моей кожи не только ради живительных глотков крови. Он целовал меня, терзал, слегка прикусывая или лаская языком, всюду. Лицо, шея, грудь, даже живот попали под натиск его поцелуев. Я млела в восторге, ощущая уверенное касание его теплых губ. Они заводили и навевали истому одновременно, как шампанское. Каким бы миром он ни заправлял, сам он более чем живой. Пальцы все яростнее стискивали прядки его волос, безмолвно требуя прекратить террор, подарив мне едва открывшееся удовольствие. Я жаждала взрыва, отчего вертелась и извивалась под ним, как огненный вихрь, полностью растворившись в самых плотских ощущениях. Все органы чувств сейчас сосредоточились на движениях супруга. Я изнемогала от желания, что тугой струной выгибало мое тело навстречу его. Хотелось одного, чтобы это фантастическое, полное жара и твердой нежности трение не прекращалось. Вперед и назад, и снова вперед и назад, и опять, и еще. Быстрее и быстрее с каждым разом. В темноте не было времени, не было стыда или сомнений. Я забыла даже собственное имя. Жила лишь ощущением извечного движения наших тел, связанных на бесконечное мгновение теснейшей связью, страстью, общей жаждой. Миг вспышки стал обоюдным. Мы оба поняли, что терпеть, играя в эту ошеломительную и желанную игру, больше не способны, и сдались, позволяя телам победить в борьбе друг с другом. Его тело в финальном, сильнейшем усилии, когда разумом правит только эгоистичное желание обладать, притиснуло мое, а я уцепилась за этот миг, алчно желая продлить его. Сдавила мужские бедра ногами, едва ли осознавая собственную силу, мечтая, чтобы эта агония разрядки длилась вечно. Так, сжимая друг друга, мы и встретили волну нахлынувшего удовлетворения. «Хочешь вернуться в свой мир? Или останешься еще немного со мной?» Спустя несколько минут ошеломительного умиротворения прозвучал тихо вопрос Константина. «Останусь?» — не раздумывая, откликнулась я.